Глава 1119. Хаджар сидел в позе лотоса чуть поодаль от общего лагеря. Он вглядывался в бесконечные звезды, застывшие в ночной мгле. Холодные и безразличные, но уже не такие безмолвные, как прежде. Хаджар слышал их свет. Он сплетался с шорохом травы, которая качалась в ожидании капель утренней росы, в пении ночных птиц и цикад, в том, как распускались бутоны цветков, открывающих свою красоту лишь в подлунном сиянии. И все это звучало ветром, шелестящим в волосах Хаджара, играющим с его фенечками. Дзиньк-дзиньк звенели они. Имя ветра. Вечно изменчивое, но такое знакомое. Каждое мгновение оно менялось, обновлялось, умирало, рождалось и вновь изменялось. Начиная произносить его в одной форме, Хаджар заканчивал уже совсем в иной. И как это происходило, он не мог никому объяснить. Ибо даже одна подсказка могла разрушить душу и разум того, кто ее услышит, и повредить путь развития тому, кто скажет. Это чем-то походило на клятву. Лишь призрачный, самый легкий намек мог быть дан ищущему истины, чтобы не навредить им обоим. Проклятые интриги! «Отведи меня», — прошептал Хаджар, когда ветер наполнил его душу. «Отведи меня домой». Если бы кто-то мог видеть незримое, то заметил бы, как из груди сидящего в позе лотоса воина вырвалась птица Кицаль. Она ветром взмыла к облакам и унеслась куда-то на север, к далеким землям. Но, увы, никто в военной столице не мог видеть незримого, и потому им остался неведом полет величественной птицы. Она за мгновение пересекала огромные горы, за доли секунды преодолевала реки и поля, моря и леса, холмы и луга, города и села, деревни и озера. Каждый взмах ее крыльев был дыханием ветра, а каждый вздох ветра ложился тысячами и сотнями километров. И так, пока она не приземлилась в саду. Далеко не таком красивом, как сад запретного города, и даже и близко не стоявшим с тем, которым мог похвастаться Ласкер, но куда более родным для птицы Кицаль, превратившийся в незримый силуэт человека с длинными волосами. Он посмотрел на четыре могильных надгробия, два уже совсем старых и два чуть поновее. Отец и мать, брат и его жена, а там, чуть в отдалении, пятое надгробие, его дядя. Сад дворца Лидуса почти никак не изменился, как, собственно, и озеро, которое находилось в его центре. Озеро, с которым было связано столько воспоминаний и лишь одно единственное обещание. Человек, ступая по глади вод, подошел к маленькому островку с невысоким деревом, растущим на нем. Там, в темноте, под кронами дерева, стояла в ожидании рассвета прекрасная девушка. Ее золотые волосы плыли по воздуху, а изумрудные глаза блестели в ночи. Элейн. Последний осколок прошлого. Последняя ниточка, которая спускалась в ту бездну, куда он все глубже и глубже погружался. Он обещал, что вернется, что придет сюда. Не клялся, но обещал. А для Хаджара Дархана обещание стоило куда больше клятв. Он хотел обнять ее, прижать к себе, сказать «Я дома!». Но Элейн почувствовала лишь дуновение ветра и не более того. Он стоял рядом и смотрел ей в глаза, немного уставшие. Наверное, заботы о сыне даже для истинного адепта были не такой уж тривиальной задачей. «Я вернусь», — сказал Хаджар. Однажды я вернусь. Пожалуйста, дождись меня, чтобы я знал, куда мне возвращаться, чтобы не потерялся». После этого птица Кицали взмыла в ночное небо. Элейн же, слегка вздрогнув, увидела, как замерцали звезды в отражении темных вод озерной глади. Будто второе ночное небо. И на мгновение ей показалось, что она увидела среди маленьких волн парящую среди звезд птицу. «Я буду ждать», — прошептала она. «Даже если это все, чем я могу тебе помочь, я буду ждать». Если бы только она знала, что это была самая большая помощь, на которую только мог надеяться воин, чтобы где-то, чтобы кто-то его ждал. На рассвете с восточного горизонта степи начало приближаться нечто. Нечто, состоящее из легионов Ласкана, маршем идущих по высушенной солнцем земле. Нечто, состоящее из огромных кораблей, хищными птицами и небесными монстрами, рассекающих килями величественные облака этих просторов. Нечто в виде исполинских големов, некоторые из которых были так велики, что доставали плечами до тех самых кораблей, плывущих среди облаков. И все это море из людей, конструктов и кораблей, из пушек и ездовых животных, из людей и нелюдей надвигалось на западную половину степей, но так и не переступив через условный центр, застыло на месте. От общей махины отделилась маленькая точка, которая вскоре предстала в образе плывущей по небу лодки. С нее по трапу сходила регент-мать. Она шла в сопровождении одного единственного воина, в алом плаще, в алой броне, отливающей золотом и сталью. Он возвышался над ней на две головы. Почти 2 метра ростом, широкий в плечах, массивный, но быстрый и такой же верткий. Скорость и ловкость чувствовались в каждом его шаге, в каждом движении исполинского двуручного меча за его спиной. Сильнейший из мечников 7 империй. Тот, кого уважал даже Орон. Что ж, может, это была именно та схватка, к которой Хаджар приближался все эти годы. Чтобы узнать, чтобы проверить, насколько он продвинулся к своей цели, насколько готов бросить вызов 7-му небу. «Где-то убийца!» — прошипела белоснежная регент-мать, делая дерзкий и открытый шаг вперед. Но алый мечник галантно и в то же время строго поставил перед ней руку. «Странно слышать эти слова из твоих уст, старая сумасшедшая», — усмехнулся стоящий рядом с Хаджаром Морган. «Что ж, значит, виделись они не в последний раз». От обеих армий, численность которых даже вообразить было сложно, в центр вышло лишь по 2 человека. «Мальчишка!» — регент-мать повернулась к Моргану. «Ты безумен! А тому, что ты задумал, никогда не суждено сбыться. Тебе никогда не позволят. Никто и никогда не позволит появиться на свет 2-му Эрхарду». «Ну и прекрасно!» — пожал плечами Морган. «Меня никогда не прельщала слава быть 2-м. Всегда хотел быть 1-м. Ты станешь им. 1-м, самым известным глупцом во всей истории Белого Дракона. А теперь давай принесем клятвы и покончим с этим. Я слишком долго желала увидеть кровь этого детоубийцы». Они вышли друг перед другом и хором, нараспев, произнесли длинные витиеватые клятвы. Хаджар не особо слушал то, что они говорили. Он лишь смотрел на фигуру, стоявшую перед ним. Сильнейший воин, лица которого никто и никогда не видел. Легенда, известная среди всех 7 империй. Поединок начнется в тот момент, когда солнечный луч коснется вершины этого копья. Морган, после того, как раны от его и регента матери клятв затянулись, указал на вонзенное в землю осадное копье. После этого Хаджар и Алый Мечник остались в степи один на один. Солнце поднималось над родными землями степного клыка. Довольно поэтично, что их битва должна будет состояться именно здесь. «Мы ведь так и не закончили наш бой, верно?» Алый Мечник вздрогнул. «Когда догадался?» «Только сейчас». Легенда сняла шлем. Рыжие, почти медные волосы разметались по плечам. Они были чуть длиннее обычного, а глаза чуть ярче. Да и вообще, весь внешний вид слегка отличался. Но все же в нем явно угадывались черты Танигеда Облачного. «Техника зодиака близнецов», — прошептал Хаджар. «Ты полностью менял свою внешность, в том числе ауру, энергию и даже мистерии, сохраняя лишь общий на два разных тела разум». «Что меня выдало?» Голос чуть отличался, но все же это был Танигед Облачный. «Никто и никогда не видел тебя и Алого Мечника вместе», — пояснил Хаджар. «А еще то, что ты не убил меня при нашей первой и второй встречах. А мой учитель, насколько я знаю, дважды сражался с Алым Мечником». Танигед, или как его звали на самом деле, кивнул. «И дважды он не забирал моей жизни, но я выплатил свой долг, и теперь мы, Хаджар Дархан, сойдемся в поединке». «Я не убивал императора Ласкана, я знаю». «Тогда почему ты хочешь биться?» Алый Мечник молча надел шлем на голову. Сквозь прорези полыхнули алым туманом глаза второго великого мечника. «Чтобы моя легенда жила и после того, как я умру. Легенда о Алом Мечнике, который сражался за свою родину до самого ее последнего часа». «Все мы лишь следы на песке», — прозвучали в голове слова Акены. Хаджар, подвязав волосы, низко поклонился. «Меня зовут Хаджар Дархан. Для меня честь биться с тобой». Солнце поднималось все выше. Затем, поражая армии по обе стороны, также низко поклонился и Алый Мечник. «Меня зовут Тан», — донеслось из-под забрала. «Для меня честь биться с тобой, ученик моего друга». А затем солнечные лучи коснулись вершины копья.